Поняла, что значит на первом этапе и духовность, и достаточность, и необходимость были первыми. То есть даже первым у них была духовность. И чтобы не умереть, было, что и то спасибо. И так мы разобрали первый этап развития экономики старообрядцев, тогда еще Раскольников, 17-18 века, это во время Никонского раскола. А второй этап, к которому мы сейчас подошли, это 18 век, начало 19-го. Это еще не рассвет, но все же, как здесь развивались события в экономическом смысле у старообрядцев, вот в этом периоде, уже в втором этапе? Да, второй этап – это один из основополагающих этапов формирования экономической доминанты старообрядчества. Эпоха Петровских преобразований не только вызывала к жизни ранее невостребованную энергию старообрядческого предпринимательства, но и буквально заставила старообрядцев активно включиться в экономическую и хозяйственную жизнь государства. Немалую роль здесь сыграло обложение старообрядцев двойной податью, а следовательно, необходимость эту подать зарабатывать. Обратите внимание, и так они были вытеснены из более-менее обжитых районов России, куда-то на север, в тайгу, в пустынную местность, в пригорье, где вот, ну, нет ничего. Вот высадили тебя в поле с топором и ножом, как хочешь, так и живи, да, вот так в кавычках, если вот сейчас сравнивать бы с современностью. Взяли вас из теплых домов, отправили, сказали, живи. Мало того, их еще обложили двойной податью. Хочешь жить, умей вертеться. С одного рубля с тебя два. С тех копеечка, а с тебя две копеечки. Вот так вот. Так что хошь не хошь, а рубь положь. А раз чтобы рубь положить, так и крутиться надо. Меняется у старообрядцев отношение к преуспевающим старообрядцам со стороны официальных властей. Тоже идут какие-то изменения. То есть и сами старообрядцы поддерживают предпринимателей, так еще и власти начинают смотреть на то, что ага, у этих ребят рубль водится, хорошие, но значит надо их поддерживать. И вот наличие старообрядческого элемента в структуре промышленного и финансового менеджмента, опять же, иностранное дурацкое слово, этой эпохи очевидно. Однако в большей степени старообрядцы привлекались властью к управлению в качестве региональных каких-то аппаратных деятелей. То есть тебе дается возможность быть хозяйственником вот в этом необжитом регионе, который ты с нуля обживаешь. Да, подати двойные, но чтобы тебе жилось попроще и полегче, тебе давали возможность подняться не на федеральный уровень, а на уровень местного самоуправления, как сейчас у нас это по закону, чтобы ты на местном самоуправлении мог со своими соратниками, единоверцами что-то большее создавать, заниматься производством, торговлей, и с этого больше отдавать в казну. Двойной же налог. Поэтому чем лучше у тебя будет хозяйство, чем лучше будете жить, тем полнее будет ваше и народонаселение, и полнее прибыль в казну. Мало того, необжитые территории всегда вызывают интерес у других царств-государств. А здесь территория обжитая, и поэтому просто так сюда не сунешься. А если рядом есть еще казачество, либо до этого были стрельцы, то в этом случае тогда и военизирована еще охрана. И получается, старообрядцы занимаются хозяйством и приносят в казну много, и в торговле, и еще обживают, и еще есть население, а значит, чужой сюда не придет. Видите, сколько плюсиков от старообрядцев, казалось бы, вот получали руководители того времени. Хорошо. Получается, на этом этапе старообрядцы все же влились в экономическое взаимодействие с государством и немного, даже немного, а поправили свое существование. И что нового появилось в экономической деятельности старообрядцев? Какими новшествами проявилась их торговая деятельность вот уже в это время? Да, в начале XVIII века в старообрядчестве происходит своеобразная реабилитация торговли, получившей почетное прозвище «богоугодного дела» или «бодрого прикупа». С аналогичными концепциями выступают признанные идеологи старообрядчества, например, Данила Викулов и Андрей Денисов, руководители Выговской общины. Их можно по праву считать основателями своеобразного старообрядческого учения об эффективном руководстве персоналом и старообрядческом менеджменте. Вот видите, да, не буржуи это все изобрели. Вот эти менеджменты, там, руководство персоналом, это было, опять же, наше российское изобретение, в частности, староверов и старообрядцев. Ну, здесь про старообрядцев говорим, поэтому будем считать так – старообрядцев. Известно, что Денисов всяк день надсматривающий работников, попечение имея, все добро строится. То есть не просто на гайке хлестать, а потом пряник дать и раны зализывать или там замазывать, а попечительствовать, попечение имея, в добре содержать, и в добре будет добро происходить. Вот такая простая у него заповедь была жизни. Труд в общине был строго регламентирован. Фактически были введены служебные обязанности и строгая иерархия сотрудников. Старосты, надсмотрщики, родители и так далее. Надсмотрщики не те, которые с хлыстами ходили, которые следили за тем, как технологические процессы происходят, нет ли нарушения, не грозит ли опасность, выполняется ли план, что нужно для того, чтобы план выполнялся. Вот эта вся иерархия производства опять не капиталистическая, как нам рассказывают, не капитализм это придуман, а вся эта иерархия была у старообрядцев хорошо продумана. Например, Киров приводит весьма красноречивый факт принципиально нового отношения к экономической составляющей главы старообрядческой общины. Чтобы стабилизировать положение общины, Денисов в Киеве и других регионах и районах, нача из добрых людей на торг и с половины денег просить, он же своих людей избрав и начал посылать в низовые города хлеба покупать и в Санкт-Петербург ставите. И от того бывшие веле помощь и пособие братству. Вот все очень просто. Заботься о будущем, заботьтесь о своем народе, и будет счастье. Фактически Денисова можно считать инициатором введения в старообрядческих общинах принципа маклерской торговли, основанной на быстроте перемещения капиталов и товаров. Подобная деятельность приводит к формированию в игорецкой общине концепции труда благого, во многом определившей активные отношения старообрядцев к экономике и к экономической деятельности с середины XVIII века. Опять же, если мы вспомним советские времена, были так называемые заготовительные конторы, которые в своем округе набирали то, что производили помимо ферм колхозных крестьяне, ну, жители земли, принимали молоко, принимали яблоки, груши, картошку, морковку, ну, то, что вот были излишки, там, забивали хрюшек, мясо принимали. Заготовительные конторы это перерабатывали, то есть собирали и перерабатывали, и отправляли на рынки, отправляли в магазины. Но времена Хрущева это стало все ломаться, и поэтому начались уходы, стали разламываться кооперативы, стали переводить их в коммерческую деятельность и под государственный контроль в полную меру. Ну, при Брежневе там от кооперативов остались только гаражные и жилищные кооперативы. Все остальные кооперативами назывались. Сельпо, да, у нас были. То, что сейчас там Пятерочки занимают, Магниты занимают, там Кооп вы можете прочитать. Сельпо, Кооп и так далее. Сохранили только названия. На самом деле вывески же другие. А вот при Сталине это все действовало очень хорошо. Ну и вот это все было все изобретено, опять же, старообрядцами. И вот к этому сейчас надо нам возвращаться. Потому что вот этого третьего уровня экономических связей у нас сейчас не существует. У нас сейчас капитализм. Причем не с человеческим лицом, что вообще невозможно, а со звериным оскалом. И поэтому спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Вот мы сейчас тонем. Тонем в этой самой нечистотной среде самоуничтожения. И вот у старообрядцев этого можно поучиться. Продолжение следует. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио slavradio.org. Полная версия этого видео уже доступна подписчикам на Boosty.to/slavradio. Thank you.